Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог первый. We have not received your orders for several months. Do you have any problems? Вот уже несколько месяцев, как мы не получаем ваших заказов. У вас возникли какие-либо проблемы? Could you give us a small discount? Вы не могли бы предоставить нам небольшую скидку? I can offer you a discount of 3% on the items of our price list for orders exceeding 5,000 euros. Могу предложить вам скидку в 3% по позициям нашего прайс-листа на заказы, превышающие 5,000 евро. I would like to find out whether it is possible to put off payment of invoice number 128B for 15 days. We have a problem with the warehouse, and we ask you to postpone delivery for 1 week. Is it possible? Я бы хотела выяснить, возможно ли перенести на 15 дней оплату по счету фактуре номер 128B. У нас проблемы со складом, и мы просим вас перенести на неделю доставку. Это возможно? We are pleased to inform you that our response is positive. Мы рады проинформировать вас, что наш ответ положителен. Thank you. It's very kind of you. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны.